506. Что происходит в мире? Мир в ожидании. Планета ждет. Ждет природа. Все сознательно или бессознательно ждет чего-то, ибо силы напряжены до предела. Напряжение будет расти до момента разряда, когда свет утвердит свою мощь. Для темных организмов это состояние мира особенно тяжко и мучительно. Яро неспокойны стихии, рвется подземный огонь и волнуется море человеческое. Нехорошо в мире.